Они критиковали ее, боролись с ней, требовали ее ликвидации. Но все это извне, даже в то время, когда некоторые из них еще жили в СССР до своего вынужденного выезда из страны. Хотя их мало упоминают, однако были и внутри системы люди, в том числе занимавшие далеко не низкие официальные посты, сотрудники научных учреждений, газет и журналов, которые выступали не только против преступной практики массовых репрессий, но и против господствовавших идеологических догм, нелепых анахроничных представлений в области официальных теоретических постулатов. Мне повезло, так как жизнь свела со многими из таких людей, с некоторыми даже сдружила, а во внутрисистемных диссидентских учреждениях пришлось работать много лет. После 20-го съезда КПСС упор внутрисистемные диссиденты сделали на то, что Сталин извратил учение Ленина, создал нечто противоречивое идеалам, мыслям и установкам. Это выразилось и в массовых репрессиях, унесших миллионы жизней ни в чем не повинных людей, в варварских методах коллективизации, погубивших крестьянство. Но этим критика Сталина не ограничивалась. Постепенно она начала распространяться на вопросы партийно-государственного строительства. Еще в начале 1960-х годов, то есть задолго до перестройки, главный редактор «Правды», академик Алексей Матвеевич Румянцев, написал ко дню печати, который отмечался в СССР 5 мая, статью о необходимости возвратиться к ленинским принципам. По его словам, при временном отказе от фракционности в партии возник дискуссионный вакуум, и Ленин предполагал, а также предлагал заполнить его своеобразным двоецентрием, партийным комитетом и партийными газетами и журналами. В таких условиях партийная пресса призвана была критиковать не только нижестоящие организации, но и тот партийный комитет, печатным органом которого являлся. Поскольку «Правда» являлась органом ЦК КПСС, то газеты правомочно критиковать и ЦК партии, и Политбюро, утверждал Румянцев. По тем временам это была ересь. Чем это могло обернуться, теперь известно. К Румянцеву приехал заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК от имени Суслова, руководившего в ту пору всем идеологическим направлением работы партии, предложил исключить из статьи самую сердцевину. Румянцев наотрез отказался и вообще снял статью. Я дежурил в типографии, им поспешно забивали образовавшуюся дыру на полосе другими материалами. Румянцев был вовсе не рядовой партиец, поэтому он смог противостоять всемогущему Суслову. Постепенно стало крепнуть второе направление объективного идеологического расшатывания существовавших порядков. Оно не только касалось отступничества Сталина, а в той или иной форме признавало несоответствие реальности догматических постулатов марксизма-ленинизма. Опять я обращусь к примеру Румянцева, которому принадлежали две двухподвальные статьи об интеллигенции, наделавшие много шума в стране, так как он, отказавшись от схемы, отводившей центральное место в обществе пролетариату, показал истинную роль интеллигенции. Как было принято, гранки статей такого рода рассылались членам Политбюро, замечания которых надлежало учитывать. На статьи Румянцева комментарии поступили от одного из помощников генерального секретаря, на что Алексей Матвеевич отреагировал запиской в ЦК, в которой заявил, что, будучи членом выборного органа, не намерен получать замечания от партийных чиновников.